Когда Володька Жуков на переменке опять крикнул ему «Жид!», у Кости так и чесались руки его оттузить, но он сказал: «Приходи ко мне в гости». Вид у него был не очень гостеприимный. «К тебе?» — переспросил Володька. «К нам. Мама велела тебя пригласить. Сегодня вечером приходи». «Очень мне нужно», — сказал Володька. «Чего я у вас не видал?» Но все-таки вечером он пришел. Костя отворил дверь. Володька вошел и мялся. В школе он был бойкий, шкодливый паренек, а здесь почему-то робел. И зачем он только пришел? Костя был как хозяин приветлив. «Ну-ну, раздевайся!» Он сам снял с Володьки кожушок, предмет зависти всего класса. Повесил, шапку взял из рук и положил на подзеркальник. Тут вышла маленькая кудрявая женщина, ростом немного повыше Кости. Улыбнулась голубыми зубками и картаво сказала: «Здравствуйте!» «Это на его, на вы! Чудно!» Сопя и смущаясь, он прошел в комнату. Она показалась ему странной. «Неужели они здесь живут?» Нет занавесок на окнах, нет кровати, нет картин, фотографий. Только один Ленин над письменным столом. Стены и часы высокие не висят, стоят на полу вроде башни. И не идут. Сейчас вечер, а на них половина второго. Маятник не качается. А на письменном столе, на подоконнике, на стульях книги, книги навалом, а буфета нет. Где же у них посуда? Может, у них и посуды нет? Посуда у них оказалась. Костина мать вынула ее из фанерной тумбочки. Несколько обмызганных чашек, блюдца, ложки, один ножик, и стала на стол накрывать. Костя помогал, уронил блюдечко, разбил. Она только засмеялась. Вместо блюдца пришлось поставить глубокую тарелку. Костя с матерью потешались, глядя, как смешно и сиротливо стояла синяя чашка на белой тарелке. И для утешения положили к ней вместо чайной столовую ложку. Но и этого им показалось мало. Дали разливательную половник. «Чур, я буду пить из этой чашки!» — завопил Костя. Володька молчал и думал: «А у нас сервиз». И в самом деле у них дома был чайный сервиз. 12 тоненьких, бледных, фарфоровых чашек с фиалками, золотым ободком. И среди них чайник, важный, как учитель. Сервиз стоял в горке и подавался только самым почетным гостям. Володю с сестренкой тогда угоняли спать. Сели за стол. Костина мама внесла целое блюдо теплых, только что испеченных булочек. Булочки так себе, темноватые, не из лучшей муки. Дома у Володьки таких не подавали, гостям особенно. Но Костина мать предупредила: «Кусайте осторожнее, в каждой булочке сюрприз». Володька куснул булочку. В ней оказался запечен карандаш на золотой цепочке. Взял другую. В ней перышко. Костя тоже взял две булочки и нашел в одной крохотную бутылочку, в другой ключик. «Отчего ключик?» — закричал Костя. «От счастья!» — как-то загадочно ответила мать. Володька подумал. «А у меня карандашик. Это лучше, чем ключик какой-то. Отчего — непонятно». Ему хотелось взять еще булочку и посмотреть, что в ней будет. Костина мать, видно, заметила и дала ему третью. Он ее есть не стал, невкусно, а только разломил и вынул крохотную куколку в пол мизинца ростом. Стесняясь, положил на стол, сказал басом: «Сестренки снесу», и заторопился домой. «Нет, мы тебя еще не пустим», — сказала Костина мать. «А для сестренки я тебе дам еще две, нет, три булочки». Сама пошла в переднюю и сунула в карманы кожушка по булочке. Третья не помещалась, она ее положила в шапку. «Нет, она все-таки ничего», — думал Володька, «хотя и странная». Вернувшись в комнату, они стали играть в какие-то глупые игры. Володьке даже нравилось, но он чувствовал, что глупо. Они завязывали кому-нибудь глаза, катали его по дивану, как мешок. Потом он должен был встать и показать пальцем, где дверь, где окно. Смеху было, когда ошибался. Потом они переставили все вещи. Из стола сделали дом, из табуретки собачью будку. Туда влез Костя, согнулся в три погибели и лаял. Тут уж хохотали все, и Володька тоже. Под столом устроили квартиру и стали играть, будто там живут. Сделали из шляпной коробки маленький столик, накрыли. Вместо чашек всякая ерунда. Баночка из-под горчицы, солонка, чернильница без чернил. В чернильнице чай стал лиловый. Костя его попробовал. По подбородку потекли лиловые слюни. Прежде чем послать Костю умываться, мама еще нарисовала ему на лбу вторую пару глаз. Очень было смешно, но и стыдно немножко. Володька думал, а еще взрослая. Когда вылезли из-под стола и умылись, Костина мама сказала: «Ну, хватит безобразничать, будем играть в писателей». Володька нахмурился. Писать он не любил. Но писать оказалось не нужно. Они просто сочиняли рассказы. Один начинал, обрывал на самом интересном месте. Потом продолжал другой, потом третий. Все старались посмешнее, чтобы трамвай ходил на дуге или бабочка штаны носила. Володька сперва стеснялся. Вот уж кто из троих чувствовал себя взрослым. Но потом разошелся и он. Он опьянел от глупостей и хохотал так, что даже в животе кололо. Под конец они устали, вымотались, притихли и только время от времени пофыркивали, вспоминая самое смешное. Тут неожиданно раздалось шипение, и часы начали бить. С ними это иногда случалось. Они начинали самопроизвольно бить в любое время дня и ночи. Особенно если Костя перед тем ковырялся в механизме. Усмирить их в таких случаях было невозможно. Их клали на бок, встряхивали, а они все били. Володька этого не знал и считал удары. Досчитав до 15, он забеспокоился и вспомнил, что ему строго-настрого велели возвращаться не позже половины 10.